Глава 7. Это не сон. Тайна. Я проснулась с мыслью «все пропало». Случилось что-то ужасное. Вспомнила про старую женщину, которая мой двойник, застонала. Сейчас я способна была мыслить ясно. Даже тупому грифу-стервятнику понятно, что дворец у дракона непростой. Наверняка тут установлена защита по типу «всех впускать, никого не выпускать». А я вчера в отчаянии и усталости совсем про это не подумала. А что еще хуже? Дракон будет искать меня в саду, а там Тая, которая одета шайтан знает как, какие-то мятые штаны в цветочек, какая-то странная кофточка и волосы не прикрыты, и которая совершенно не умеет разговаривать с драконами. Я схватилась за голову, бросилась к окну, запищав. «Тая! Тая!» «Это был не сон», — раздался мрачный голос из кустов. «Слава всем богам, она тут. Ты Джахара видела?» «Кого?» «Мужчину, высокого, красивого». «А он тут есть? Это тот, который наш жених?» «Он самый. Иди скорее сюда, тебя нужно одеть подобающе». «Точняк», — согласилась моя замена. И, ухватившись за каменный портик, подтянулась и ввалилась в комнату. Сильная, я бы так не смогла. «Мыться, быстро!» Мы помчались в купальню. Я кинула ей свой халат, а сама быстро надела вчерашний белый наряд невесты. Замотала волосы, побежала в спальню. И очень вовремя. Там уже ждали меня служанки-драканы. На этот раз все трое были в нежно-желтом. «Как ты спала, госпожа?» — спросила одна. «Мы так рады, что тебе понравился обед. Будут ли какие-то пожелания?» «Да», — выпалила я. «Мне нужна свежая одежда, и сегодня я хочу побыть в одиночестве, и завтракать буду в своих покоях». Из купальни донесся какой-то шорох. Я закашлялась. «Ветер как сегодня шумит», — сказала одна из дракан. «Дождь будет, наверное. Я схожу проверю, вдруг что-то упало, и полотенце несвежее заберу». Орать было нельзя, и я стиснула зубы, улыбаясь через силу. «Какую одежду ты хочешь, госпожа?» «Обычную, шальвары, рубашку, можно и платье домашнее. Ничего больше пока и не нужно. И еще я привыкла к маленьким комнатам и уединению. Можно мне как-то отгородить постель ширмой?» «Если хочешь, позовем строителя, он сделает перегородки». «И шкаф. Всегда мечтала о шкафе. Пусть в комнате для нарядов будет все красивое и новое, а домашняя одежда в шкафу». Переудивленно переглянулись, но кивнули в унисон. «Как пожелаешь, госпожа, все сделаем». Я выдохнула. При необходимости Таисия сможет прятаться в шкафу. «Я забрала мокрые полотенца, госпожа», — появилась из купалин драканна. Судя по тому, что она была совершенно спокойна, ничего лишнего она не увидела. «Сейчас мы принесем завтрак, свежую одежду и оставим вас в одиночестве». «Господин Джахар желал встретиться со мной в саду», — вспомнила я. «Когда он там гуляет?» «Обычно утром, госпожа, до жары». И девицы упорхнули. Я упала без сил на диван, закрывая лицо руками. Какой кошмар! Как я умудрилась вляпаться в такую ситуацию? Спустя несколько минут девушки принесли поднос с завтраком, ворох цветных тряпок и свежие полотенца. Одна снова убежала в купальни, едва не доведя меня до новой истерики. «Какой наряд ты хочешь?» — завертелись вокруг две оставшиеся. «Дядюшка любит зеленые цвета. Вот это платье прекрасно подойдет к твоим чудным глазам и волшебным волосам». И мне продемонстрировали что-то широкое и совершенно прозрачное. «Это одежда для спальни», — сглотнула я, — «не для прогулок». «Так все равно никто не увидит», — захихикали Перри. «Но под него надевается лиф и шаровары». И меня принялись наряжать. Лиф представлял собой узенькую полоску блестящей ткани, едва прикрывавшую грудь. Живот и даже ребра, ключицы, верхняя часть груди — все было открыто. Ужасно! Такое только гаремные танцовщицы носят. А шальвары? Они же все драные, в смысле, с разрезами. Совершенно ничего не скрывают. И даже это прозрачное зеленое платье не улучшило картину. «Ах, госпожа Тайна, так прекрасно!» «Дядюшка будет в восторге!» «Довольно!» — топнула ногой я. «Уходите. Я сама выберу наряд в меру скромный и приличный. К такому я не привыкла». Перри, вместо того, чтобы возмутиться, переглянулись с довольным видом, закивали и убежали. Я сорвала с себя развратный наряд и натянула первое попавшееся непрозрачное платье, прикрывающее и плечи, и ноги почти до щиколоток. Так-то лучше. «Они ушли?» — выглянула из купалин моя двойница. «Наконец-то! О, еда, шмотки! Что за мешок ты на себя надела?» «Это платье!» — рявкнула я. «Приличное, и тебе не помешает переодеться». «Точно! Ух, какой корсетик!» И эта ужасная девица схватила тот самый лиф. «Положи, это нельзя! Я сама выберу тебе наряд! Ты совершенно не разбираешься!» «Ну, если это притащили, то носить можно», — возразила Таисия. «Хочу зеленое». Некоторое время мы шипели друг на друга, как две змеи, но я победила. Она все же оделась прилично. В простые шальвары и белую сорочку без рукавов, расшитую золотыми и зелеными листьями. Волосы я ей замотала, как положено, взрослой незамужней деве. Потом мы завтракали. И оказалось, что обе не любим виноград, но обожаем персики. Чай пьем холодным, а из сладостей нам нравится одно и то же. Все же мы в чем-то похожи. «Я иду к Джахару сама», — заявила я храбро. «А ты смотри и учись, как правильно разговаривать». «Слушай», — моргнула вдруг Таисия, — «а почему мы на одном языке говорим? Нет, я бы поняла еще, если бы попала в древнерусский терем, но тут-то гаремы, султаны, восточная ночь, горячий песок, загадочный край. Магия же», — пожала плечами я, стараясь казаться увереннее. «Ты прошла сквозь зеркало». «А, ну, это многое объясняет», — хмыкнула Таисия, уводя у меня из-под носа последний треугольничек фисташковой пахлавы. Мне показалось, что в ее голосе прозвучала насмешка. «Так вот, я буду разговаривать с Джахаром, а ты смотри. И когда он потащит тебя в постель...» «Думаешь, потащит?» «Конечно, всем мужчинам надо только это от женщин». «Когда он потащит меня в постель, его ждет большой сюрприз», — задумчиво пробормотала Таисия. «Что? Что?» «Ты уже... Ты что, не невинна?» «Деточка, мне 26. О чем вообще речь?» Я застыла, моргая. Что же делать? Видимо, придется все же с ним лечь в самый первый раз, чтобы потом меня, ее всю жизнь не проклинали и не унижали.